Но следует отдать должное и смелости его мысли провозгласить действительную независимость молдаво-валахов, сербов, болгар и греков. Нессельроде, однако, убедил его отказаться от таких революционных намерений, подрывающих принцип легитимности. Авантюрность замышляемого проекта Николай сознавал в какой-то степени, но помимо рационального расклада сил, средств и союзов, он учитывал и нечто иррациональное. По точному выражению Тарли, ему всегда везло. Всегда, до последних лет жизни, все удавалось. Хотя сам он отлично сознавал ограниченность своих способностей и познаний дивизионного командира. В наставлении, обращенном к девятилетнему еще наследнику, Николай Павлович писал: «Я имею твердую уверенность, что божественное покровительство, которое проявляется по отношению ко мне слишком осязательным образом, чтобы я мог не заметить его во всем, что со мной случается, вот моя сила, мое утешение, мое руководство во всем». Желая выглядеть достойно в глазах мирового общественного мнения, он послал в Константинополь чрезвычайное посольство для защиты свободы веры в Турции. Во главе посольства был поставлен князь Меньшиков, морской министр. Хуже посла можно было найти, но трудненько. И не в том дело, что глуп или не знающий был Александр Сергеевич, как раз ума он был острого и извительного, образован был весьма достаточно, и нрава был решительного. Но это был яркий, может быть, ярчайший тип царедворца, все мышление которого исходило из двух посылок. Российская империя — самая сильная, и горе, встающим на ее пути. Российский государь — самый могущественный, и надлежит, не раздумывая много, делать все, что он велит. Второе было для Меньшикова много важнее, кстати. Задачу, поставленную перед ним, он понял прекрасно. Турция — больной человек, но того сама не знает. Надо ей в том помочь, но так, чтобы не православный царь, а турецкий султан был причиной войны, долженствующий принести Российской империи новые земли, а князю Александру Сергеевичу славу и новые почести. Меньшикову следовало поставить перед диваном такие невыполнимые условия, чтобы турки отказались от них и развязали бы руки Николаю Павловичу для долго ожидаемого занятия дунайских княжеств. Эка невидаль, турок запугать уж так пугнем. Между тем князь Александр Сергеевич был весьма далек от дипломатических дел и не сознавал, что, как и императора, его вела и направляла рука французских и английских дипломатов. В Константинополе ему противостоял лорд Стэдфорд Рэдклифф, большой недруг России, опытнейший дипломат и личный враг российского императора. Царский ультиматум был отклонен Портой. Если с требованием предоставить преимущественные права в святых местах церкви православной, а не католической, правительство султана еще могло согласиться, то на признание за Российской империей право покровительства всем православным подданным султана оно пойти никак не могло. Это означало бы фактическое установление протектората России над значительной частью Османской империи. Меньшиков давил. Он был спокоен. Не примет Порту ультиматум — хорошо, но примет — еще лучше. Слабая Османская империя, которую только недавно тот же император Николай Павлович защитил от разгрома армии египетского паши Мухаммеда Али, конечно же, не могла противостоять России. Султану советовали разное. Но что он уяснил твердо из разговоров с умнейшим британским послом, так это обещание всесторонней поддержки англичан и французов против русского царя. Колебания были недолги, требования Николая I были отклонены. И в конце мая 1853 года князь Меньшиков и весь состав российского посольства покинули Константинополь.